тяжело болен, и как только болезнь войдет в решающую стадию, начнутся тяжелейшие головные боли, затем расстройство памяти, затем расстройство мышления, затем смерть. Можешь себе представить, о чем на самом деле я думал, пока ты пытался устроить со мной битву самцов? Муза была в командировке, и мне пришлось ждать ее возвращения, чтобы все рассказать. Не сообщает же такие вещи по телефону. Мы тогда долго разговаривали и решение принимали вместе. Как только я почувствую, что началось, я уйду. Я не хочу терпеть мучительную боль и не хочу, чтобы моя любимая жена терпела рядом со мной теряющего разум умирающего мужа. Так будет лучше и правильнее.